Третье письмо певца. Вплоть до самой гробовой доски мне в изгнании отныне суждено сохнуть, дохнуть, изнывая от тоски, пить их слабенькое кислое вино. Тут жратвы и разных тряпок верно воз, от свобод демократичных не вздохнуть, только, честно говоря, сплошной навоз. Это выдумали видом обмануть. Я мечтаю свою душу бередя, испытать хоть раз забытое волнение, хоть часочек постоять в очередях, прочитать про перевыполнение, чтобы вызвали в собрание меня для серьезного глобального внушения. Правосудие, Бог весь за что меня, закатило лет пяток для исправления.